я немного запоздал. Извините. Ты куда это так вырядился, Сеня? В лес? Вы же сами сказали на прогулку. Вот я и надел новые ботинки, костюм, рубашку. На прогулку в лес надевают другую одежду. Спортивную. Обувь, куртку и головной убор. Иди-ка переоденься. А я пока ребятам еще расскажу немного о птицах. Я мигом. Птицы водятся по всему земному шару. Каждый уголок Земли имеет своих особых обитателей пернатого царства. Мы сегодня познакомимся с лесными птицами средней полосы России. Именно в лесу пернатые достигают наибольшего разнообразия и богатства форм. Я готов. Ну как? Посмотрите, все правильно. Молодец. Вот теперь можно отправляться в лес на встречу с лесными пернатыми обитателями. Я очень люблю слушать ваши рассказы о птицах, Николай Николаевич. Надеюсь, что и юным слушателям эти рассказы тоже понравятся. А можно во время прогулки я вам буду вопросы задавать, если что-то будет непонятно? Конечно, можно. Я на них с удовольствием буду отвечать. Так что отправляемся в лес.